Глава 23. Думал побыстрее провести прием, раз уж так получилось, что задержался. А в итоге вышло все наоборот, как обычно. Задержка с такими сложными пациентами только увеличилась. Когда мужчина так и вышел из кабинета со склоненной грудью головой, как и зашел в коридоре, на какое-то время воцарилась тишина. Видимо, посмотрели все на него и посчитали, что я не смог ему помочь. Потом я услышал, как его засыпали вопросами. Я не стал прислушиваться и выяснять, что там происходит, а позвал следующего по записи. Света идти вызывать опасалась, и я ее прекрасно понимаю, поэтому взял на себя эту функцию. Дальше все-таки получилось ускориться. Трахеиты, бронхиты, тонзиллиты и один фронтит, то есть воспаление лобных пазух. Это все проскочило достаточно быстро. Когда список иссяк, в коридоре остался один человек. Что удивительно, в листе записи его не было. Это был самый тихий и спокойный пациент. Просто смиренно сидел и ждал, поглядывая на дверь. Мне показалось, что он слишком бледный. Может, хроническое желудочно-кишечное кровотечение? «Я смотрю, вы не записаны. А что у вас случилось?» Обратился я к мужчине лет 40, который выжидающе смотрел на меня. «Температура не сбивается, боли в груди справа и дышать тяжело», сказал он на одном дыхании, словно ждал команды, когда можно будет поделиться этой информацией. «Проходите, я посмотрю», — сказал я, шире открыв дверь и сделал пригласительный жест рукой. Мужчина с трудом поднялся с кресла и, пошатываясь, медленно двинулся в мою сторону. Теперь мне удалось лучше оценить его состояние. Он и сидел-то, наверное, тихо, потому что сил не было ничего требовать и доказывать. Я поддержал его, чтобы его не шатало, помог зайти в кабинет и довел до манипуляционного стола. «Давайте я помогу вам снять сюртук и рубашку», — предложил я свою помощь. «А зачем их нужно снимать?» — вяло поинтересовался мужчина. «У вас вроде не жарко, даже немного прохладно». «Снять их нужно не потому, что жарко», — улыбнулся я, — «а потому, что мне надо добраться до ваших легких». Мужчина посмотрел на меня, сдвинув брови, потом все же позволил помочь ему раздеться. «И давно у вас такая высокая температура?» — спросил я, чувствуя все более отчетливо, что от него идет жар, как от печки. «Высокая температура появилась 10 дней назад», — сказал пациент, и его передернуло, когда я снимал с него рубашку. Похоже, что ему здесь холодно, по телу побежали мурашки. «Через пару дней удалось сбить, и в течение недели больше, чем 37,5 не поднималось, а со вторника снова под 40, и микстуры уже не помогают. Я уже еле хожу. По комнате пройдусь, и уже одышка появляется, а на второй этаж подняться — так вообще целая эпопея. 2 раза отдыхать приходится. Воздуха не хватает». «Все с вами понятно», — вздохнул я и приложил ладонь к грудной клетке, собираясь сканировать. «А что понятно-то, господин лекарь?» — спросил пациент, уже никак не сопротивляясь моим действиям. «Что у вас воспаление легких», — ответил я, продолжая сканировать. «Причем довольно распространенное и двустороннее. Больше половины обоих легких в дыхании не участвуют». «Ого!» — удивился мужчина. «А я думал, что с таким не живут». «Ну почему же? Живут», — хмыкнул я. «Вы вон даже на прием прийти умудрились. А на дом не вызывали? Или хотя бы скорую? Ведь явно, что за последние пару дней хуже стало». «Абсолютно правы, господин лекарь», — снова удивился он. «С вчерашнего дня стало намного хуже. К лекарю я обращался, как только заболел. Он сказал, что это банальная простуда и ничего страшного. Что-то поделал рукой вот здесь». Он показал пальцем вдоль проекции трахеи. «А потом сказал, какие микстуры пить, и все. Мне стало лучше. Я не стал больше никуда ходить, и микстуры уже пить перестал. Когда снова температура поднялась, я снова взялся за микстуры, но легче уже не становилось». «В нижней доле правого легкого у вас абсцесс», — сообщил я ему не особо радостную новость. «Ваша пневмония осложнилась абсцессодированием». «Абсцесс?» — спросил пациент, расширив глаза на максимум. На другие реакции удивления у него не было сил. «В легком бывает абсцесс?» «Бывает», — кивнул я. «Но вы не переживайте, мы с ним справимся». «Так это же резать надо!» В его глазах нарастала тревога. «Я слышал, что абсцессы надо вскрывать. А как резать легкое?» «Все правильно вы слышали, абсцессы надо вскрывать», — сказал я и посмотрел ему в глаза. «Но мы сейчас ничего резать не будем. Я знаю, как с этим справиться без скальпеля. Возможно, будет неприятно и даже немного болезненно, но нужно немного потерпеть». «Это ладно, я потерплю. Главное, чтобы не резать», — сказал мужчина и обессиленно закрыл глаза. Он уже был готов на все. «Света, заряжай капельницу, а я начинаю», — сказал я и перешел к нижней доле правого легкого, которая была тотально поражена крупозной пневмонией. Здесь же располагался абсцесс. На фоне плотных тканей Округлая полость с густым жидким содержимым была четко видна. Я нашел ближайший бронх, и через минуту полость абсцесса уже была раздренирована. Мужчина начал кашлять, и я сказал медсестре дать ему побольше салфеток, а лучше полотенце, куда он будет отхаркивать все это добро. Теперь надо убрать воспаление и отек с довольно большого объема тканей. Не так это просто. Это вам не геморрит какой-нибудь. Там объем воздействия многократно меньше, а, соответственно, меньшего количества энергии достаточно. Сейчас мне придется выложиться на полную катушку. Главное, периодически заглядывать в ядро, чтобы не прилечь тут рядышком на пол. Чтобы пациенту было легче отхаркивать все, что выходило, мы повернули его на левый бок. Я продолжал неторопливо проходить сегмент за сегментом, снимая отек и воспаление. Света уже дала пациенту второе полотенце, у него к этому времени заканчивались силы кашлять. Пошел второй флакон капельницы. Воспаление в правом легком было снято примерно на 3/4 от того, что было, когда я понял, что дальше продолжать не могу. Энергии в ядре оставалось меньше четверти. И это не самая большая проблема. Я мог бы помедитировать и продолжить. Но самочувствие пациента было на грани. «Давайте на сегодня притормозим», — сказал я, вытирая пот со лба и глядя на обессиленного пациента. Но был очевидный плюс. Он стал заметно лучше дышать, легкое потихоньку расправлялось и начало участвовать в воздухообмене. Отпустить его сейчас домой в таком состоянии будет преступлением. Придется снова ночевать в своем кабинете. Или можно в соседней палате, чтобы далеко не бегать. Не буду же я опять поручать Валерию Павловичу наблюдать за моим пациентом. В прошлый раз это не очень хорошо закончилось. Решено, остаюсь. «Вы должны остаться у нас в клинике», — сказал я мужчине, когда он открыл глаза и посмотрел на меня. «Домой идти нельзя». «Как скажете, господин лекарь», — тихо произнес он. «А мне кажется, стало немного легче дышать. Правое легкое я почти очистил, и оно начало дышать», — пояснил я ему. «Абсцесс тоже уходит, но пока не совсем все в порядке. И остается еще левое, легкое, с которым мы займемся теперь завтра утром. А сегодня капельницы и уколы». «Понятно», — смиренно кивнул он и снова прикрыл глаза. «Делайте как надо, я уже никуда не тороплюсь». «Правильно, торопиться не надо», — улыбнулся я. «Только и унывать не надо, все будет хорошо, причем довольно скоро». Санитары вкатили каталку в манипуляционную и максимально аккуратно переложили пациента на нее. У того не было сил, чтобы перебраться самому. Накрыв его одеялом, повезли в палату напротив. «Свет, ему надо прокапать еще один флакон и уколоть антибиотик и анальгетик», — распорядился я, выходя из кабинета. «Я пока немного побуду у себя, отойду, а потом приду его посмотрю». «Хорошо», — сказала медсестра, собирая в лоток все, что необходимо для выполнения моих назначений. «Я тогда вас в палате подожду». «Отлично, спасибо», — кивнул я и поплелся вдоль коридора к лестнице на второй этаж. «Это чё ж ты себя так не бережёшь-то, Сань?» — услышал я над ухом негромкий, вкрадчивый голос Валерия Павловича. «Зачем так себя изводить?» «А что делать, Валер?» — хмыкнул я, отвечая так же тихо. «Если бы я сейчас это не сделал, то кто? Так что, как говорится, никто, кроме нас». «Сань, а ты 2 августа в фонтане купаешься?» — настороженно спросил призрак. «Нет, это не моё», — хмыкнул я. «У дяди Васи не служил». «А я служил, Сань», — гордо заявил он. «Так что ты это брось, такими лозунгами кидаться. Надо и о себе подумать». «Вот сейчас как раз и собирался о себе подумать», — улыбнулся я. «Ишь ты какой заботливый. Перекушу сейчас, кофейку попью, помедитирую немного и буду в полном порядке. Не впервой». Я открыл дверь в приемную и лицезрел процесс навязывания Юдиным светской беседы моей секретарши, которая никак не могла от него отмотаться. Это было видно по выражению лица невооруженным глазом. Почему этого не замечает Илья, ума не приложу. «О, Сань, а чего ты такой бледный?» — встрепенулся Илья, не сразу увидев меня на пороге. Я чуть не ляпнул самый популярный ответ на такой вопрос из моей прошлой жизни, но вовремя сумел остановиться. «Устал просто очень. Тяжелый пациент был напоследок. Придется сегодня снова оставаться с ночевкой. А ты чего домой не идешь? Все, небось, разошлись уже». «А он занят», — раздраженно ответила Прасковья. «Мешает мне работать. Больше просто некому». «Во как!» — отпрянул Илья. «А мне казалось, что вы сидите тут, скучаете. Думал, что как уважающий себя мужчина и джентльмен я просто обязан приложить все усилия, чтобы отвлечь прекрасную даму от грусти и тоски». «Спасибо, не надо», — мягко сказала она, но было понятно, что сдерживается с трудом. «Я со своей несуществующей тоской сама справлюсь». «Сань, а может, давай я вместо тебя останусь?» – предложил Илья, так и не пытаясь даже понять, что девушка не горела и не горит желанием с ним общаться. «Я все равно пока никуда не тороплюсь, планов никаких. Маме сообщу, что суровый руководитель оставляет меня на ночное дежурство. Ты ведь подтвердишь?» «Александр Петрович, а можно вы пока хотя бы на какое-то время переедете дежурить в ваш кабинет?» – взмолилась Прасковья. По ее жалобному взгляду я понял, что девушку надо выручать. «Пойдем ко мне в кабинет, Илюх», — сказал я и подхватил его под локоть. «У меня там такие классные пирожные есть, закачаешься. Специально заказывал, чтобы тебя угостить, и забыл, заработался». «Вот так всегда», — воскликнул Юдин и охотно последовал вслед за мной. «Для тебя работа даже важнее, чем друг». На пороге кабинета он резко остановился и выглянул в сторону Прасковьи. «Вы ведь еще не уходите?» — радостно спросил он, глядя, как девушка склонилась над кипами документов. «Я вам еще такое забыл рассказать. Упадете и не встанете!» «Идем уже!» – дернул я его за руку, увлекая за собой. «Не мешай человеку работать. Там пирожные плачут. Нас с тобой ждут». Мы прошли через мой кабинет в комнату отдыха, и я включил кофемашину, поставив сразу две чашки. Потом достал из холодильника небольшой шоколадный тортик и тарелку с пирожными, уничтожением которых Илья занялся, даже не дожидаясь кофе. «Бутерброд с бужениной будешь?» – предложил я, когда моего дружбана полезла вторая корзиночка с кремом. «Или ветчиной?» «С ветчиной давай!» – кивнул он, не отвлекаясь от корзиночки. «Хорошо, что я не успел плюхнуться в кресло. Вставать бы уже не захотелось». Наше чаепитие закончилось минут через 15. Пока Илья доедал пирожные, я прочитал сообщение от Насти. Она предлагала сегодня пойти прогуляться. «Вот ведь незадача. Вчера ничего не получилось, и сегодня та же петрушка. Или и правда оставить с пациентом этого ботаника, неравнодушного к моей секретарше? А почему бы и нет? Он ведь сам предложил. За язык никто не тянул. В том, что он справится, я абсолютно уверен». Пока я размышлял, уже почти приняв решение, Юдин поторопился на выход и, перешагнув порог приемной, остановился как вкопанный. «А чего это она? Ушла, что ли?» – развел он руками, словно у него украли любимую игрушку. «Похоже, да», – хмыкнул я, поравнявшись с ним. Документы на столе остались в том же виде, как лежали, когда я только вошел в кабинет. Скорее всего, она делала вид, что работает, чтобы он от нее отстал. Но это не особо помогало. Или плюнула на работу и побыстрее сбежала, пока не началась вторая серия. Надо будет поговорить с Юдином, если он будет продолжать ее третировать. Симпатии к нему с ее стороны я не заметил, поэтому мое вмешательство не навредит. «Ну что, твое предложение подежурить за меня еще в силе?» – спросил я, улыбаясь и любуясь растерянным видом своего друга. «Что?» – непонимающе посмотрел он на меня. «Подежурить? В смысле?» «Ну, чего в смысле, Илюх?» – не смог я удержаться и рассмеялся. «Ты же мне совсем недавно предложил подежурить сегодня вместо меня. Я тебе говорил, что у меня в палате тяжелый пациент». «Да?» – спросил он, пытаясь вспомнить. «Ну, хорошо, подежурю, раз обещал. Тогда я пойду его еще раз гляну и вернусь, чтобы тебе все рассказать. Или лучше вместе давай пойдем, его посмотрим». «Пойдем тогда вместе». Он тяжело вздохнул и понуро поплелся вслед за мной. Пока спускались по лестнице, я написал Насте, что, скорее всего, погулять получится. Я скоро перезвоню. Пациент через 20 минут после того, как мы с ним расстались, уже выглядел лучше. Щеки порозовели, в глазах появился смысл. Видимо, на глаз частота дыханий уменьшилась. Я взял его за руку, чтобы сосчитать пульс, а тем временем ввел грустного Юдина в курс дела. Глядя сейчас на друга, мне стало его даже немного жаль. Можно было бы изменить решение, отпустить его домой, но я уже пообещал Насте. «Ладно, я все понял, дальше разберемся», — махнул рукой Илья. «Езжай, куда ты там хотел». «Спасибо, Илюха», — сказал я ему, когда мы уже вышли из палаты в коридор. «Родина тебя не забудет». «При чем здесь родина?» — спросил он, нахмурился. «Забей, не обращай внимания», — хмыкнул я. Возможно, мне показалось, но Валера тоже усмехнулся. «Ты мне звони, если что, я на связи». С этими словами я развернулся и бодрым шагом направился к себе в кабинет одеваться и собираться. Настя написала, что через 10 минут приеду. «Сань, мне приглядеть за ними?» – вкрадчиво прозвучал шелестящий голос Валерия Павловича. «А то мало ли, вдруг чего, набедокурят». «Ну, если только очень аккуратно, Валер», – ответил я. «С пациентом только лучше не надо разговаривать, он и так слабый. Мне вчерашнего развлечения хватило». «А счастье было так возможно», – пробормотал Валерий Павлович. И мне послышался грустный вздох бестелесного существа. «Я тоже так думал», — улыбнулся я. «Ну, все люди разные. Вчерашний пациент слишком чувствительный и пугливый оказался. С этим давай лучше экспериментировать пока не будем. А вот если Люха забудет, зачем он здесь находится, то ему можно и напомнить. Принял, Сань, сделаем, отрапортовал Валерий Павлович. Все будет путем, не переживай. Езжай себе с девушкой, пообщайся. Тебе надо немного развеяться. Спасибо, Валер. Искренне поблагодарил я и вышел на улицу. А погодка сегодня, к сожалению, не совсем та, что была вчера. Не сильный, но назойливый ветерок так и норовил забраться под пальто с разных сторон. Шарф тоже не сильно помогал. Так особо долго не погуляешь. У меня в голове быстро созрел другой вариант совместного времяпрепровождения. Сразу двух зайцев можно убить. Главное, чтобы все срослось. «Привет», — сказал, улыбаясь, Настя, когда забралась в кабину микроавтобуса. Потом чмокнула меня в щеку. «Хотел тебе сначала предложить поехать на каток, но, наверное, не стоит». «Это точно», — кивнул я. «Быстро окоченеем, а мне сейчас болеть никак нельзя. Да и тебе тоже. Поэтому я хотел предложить тебе поехать посидеть в «Медведе». «Думаешь, там в пятницу вечером есть свободные столики?» Вскинула она брови. «Может, лучше поедем в какой-нибудь ресторан попроще? Например, в тот, что на Казанской, за собором?» «Ну, в прошлый раз ведь нашелся в «Медведе» столик», — продолжил я настаивать на своем. «И сейчас найдем». «Принципиально?» — покосилась она на меня, загадочно улыбаясь. «Ага», — кивнул я. «Мне надо попасть именно туда. Потом объясню».